Лучший мир. Суровая зима сменилась мягкой весной. Все долгие снежные месяцы, казавшиеся бесконечными, в королевстве кипела работа. Возрождался Оринф, заключались многочисленные торговые соглашения, восстанавливались связи с государствами, разорванные по тем или иным причинам давным-давно. В Тиросен вернулись фейцы, которых считали исчезнувшими. Многим людям из волчьего племени так понравился Оринф, что они перебрались сюда вместе с волками и сразу же включились в общую работу. Остаться в Тиросене захотели несколько дюжин доранельских фейцев, хотя на родине им теперь ничего не угрожало. Эндимион и Селиана с пониманием отнеслись к их желанию. Иногда Аэлине казалось, что она слышит стук молотков и звон пил по всему континенту. Государства, которые прежняя Адерландская империя превратила в свои провинции, вновь пробуждались к самостоятельной жизни. Если брать королевство южной части континента, нигде не трудились так напряженно, как в возрождающемся Эйлуэ. Их потери в годы адерландского владычества были чудовищными, но эйлуэйцы выстояли и не сломились. Письмо, написанное Аэлиной и родителям Нехемии, было самым радостным из всех ее писем. «Надеюсь вскоре встретиться с вами», — писала она, — «и вместе преображать наш континент». «Да», — ответили они. Нехемия сказала бы то же самое. Ответное письмо месяцами лежало на письменном столе Аэлины. Не напоминание о прошлом вроде исчезнувшего шрама на ладони, а обещание лучшего будущего, клятва сделать это будущее достойным всех мечтаний Нехемии. Весна штурмовала Оленьи горы. Окружающий мир из белого становился зеленым, золотистым и голубым. Белыми оставались лишь стены Оринфского замка, вернувшие былое великолепие. Аэлина не знала, почему сегодня она проснулась так рано, почему выскользнула из теплой постели, из-под руки Рована, обнимавшей ее во сне. Рован продолжал спать. Он работал, не жалея сил, и к вечеру валился с ног. Аэлина тоже уставала, как и весь их двор, но была счастлива. Неделю назад Элида с Ларканом отправились в Пирант, чтобы заняться восстановлением города. Ларкан теперь именовался господином Ларканом Лашеном, чему Аэлина изумлялась до сих пор. Целительницы, отправленные в Пирант, полностью закончили освобождение маратских солдат от валских демонов. Правда, недели через три Элида и Ларкан снова приедут в Оринф наравне со всей тиросенской знатью, отправившиеся проведать свои поместья. Близилось знаменательное событие — свадьба Эдиона и Лиссандры. Свадьба главнокомандующего тиросенской армии и герцогини Караверской. Подумав об этом, Аэлина улыбнулась. Она накинула халат и сунула ноги в шлепанцы, утепленные овечьей шерстью. Даже в разгар тиросенской весны утренники оставались холодными. Это подтверждала и поза быстроногой. Гончая лежала на подушке возле очага, плотно свернувшись калачиком. Весь день, носясь за венгой, собака уставала не меньше Рована. Сейчас она даже ухом не повела. Аэлина прикрыла обнаженное тело Рована. Он тоже не шевельнулся. Все эти месяцы он предпочитал работать руками, ремонтируя дома и городские стены. Такая работа нравилась ему несравненно больше, нежели придворная тягомотина. Когда нужно облачаться в красивую, но неудобную одежду и говорить ни о чем. Однако он пообещал Аэлине танцевать с нею на свадьбе Лиссандры и Эдиона. Оказывается, ее истинная пара был превосходным танцором. Однако сразу после коронации он предупредил Аэлину, что танцует только в особых случаях. Показав мужу язык, Аэлина подошла к окнам. За ними был широкий балкон, откуда открывался вид на город и Фиролийскую равнину. Это стало ее утренним ритуалом. Вылезти из постели, раздвинуть шторы и выйти на балкон подышать свежим холодным воздухом. Она смотрела на свое, на их с Рованом королевство, каждое утро замечая перемены в облике Оринфа. Фиролийская равнина становилась все зеленее, ветры, дувшие с оленьих гор, по-прежнему пахли соснами и снегом. Иногда Рован выходил вместе с ней и молча стоял, держа ее в объятиях. Он чувствовал, когда груз пережитого вдруг навалился на Аэлину. И она вдруг остро ощущала потерю своего прежнего человеческого облика. Но чаще она просыпалась с улыбкой и горящими глазами. Тогда Рован превращался в ястреба и кружил над городом или уносился к оленьим горам. Раньше это помогало ему освободиться от тревог, а нынче совладать с переполняющей сердце радостью. Аэлина знала, она всегда будет благодарна судьбе за свет в глазах Рована, за жизнь, сиявшую в этих прекрасных изумрудных глазах, и в ее глазах тоже. Аэлина раздвинула тяжелые шторы, потянулась к ручке балконной двери. Еще раз улыбнувшись Ровану, она открыла дверь и вышла на утреннее солнце и холодный ветер. Едва взглянув на равнину, она замерла. Руки опустились. Поморгав и убедившись, что видение не исчезает, Аэлина шепотом позвала Рована. Он мигом проснулся, через считанные секунды выскочил на балкон и тоже замер. Они оба смотрели, пока в городе не зазвонили колокола и не раздались крики жителей. Как и Аэлина, люди только слышали об этом, но не мечтали увидеть такое собственными глазами. Поднеся руку к губам, Аэлина всматривалась в окружающее пространство. Горный ветер смахнул слезы с ее лица, принеся звуки древней прекрасной песни, исходящей из сердца задубелого леса, из сердца их земли. Рован взял Аэлину за руку, переплел их пальцы и восторженно прошептал: «Для тебя, огненное сердце, все это для тебя». И тогда Аэлина заплакала. Радость, наполнившая ее сердце, была ярче любого магического света. На горных склонах, под покровом задубелого леса и по всей Фиролейской равнине сияли цветки королевского пламени. Конец. Ну вот и подошла к концу замечательная серия «Стеклянный трон». Я была рада сопровождать вас на всем этом пути. И мне, как и многим из вас, конечно же, тяжело отрывать от сердца полюбившихся героев. Но жизнь она такая. У всего есть свой конец. И потому в качестве прощания я бы хотела вместе с вами послушать один замечательный трек, с которого всегда все начиналось.